прошу, поговорите со мной, друзья. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Старая, в альбоме есть фотография, мы на ней словно мафия или просто семья. Я прошу, вы привезите с собой дожди с севера или какой-то другой земли. Истина, ты словно пуля у выстрела, так проста и немыслима. Привозите дожди. Дожди, косые дожди. Дожди с далекого берега. Дожди, косые дожди. Дожди. Возвращайтесь.